Три дня назад мы увидели дым на горизонте. Лорд Маллистер забрал свой флот и отправился на битву», — сказал Джон, идя вместе с другими лордами, не только из Альянса. Даже Нет присоединился к ним, а Патрек шел следом. «Из поврежденных кораблей, которые вернулись после, мы знаем, что лорд Дастин с домами Рисвилл, Мормонт и Глинмар использовали элемент неожиданности и напали на флот, совершавший набег на Сигард». Центурион вытирал дрожащие руки, пытаясь смыть с них кровь. «Они сражаются уже три дня, невозможно, они, наверное, бегут», — насмехался лорд Гловер, не замечая, как солдаты Дастина чуть не убили его взглядом. «Они не бегут, мой лорд. Битва закончилась на следующее утро, мы уничтожили флот железнорожденных, а лорд Дастин убил Родрика Грейджея, наследника Железных островов», — Джон сообщил остальным. Нет даже улыбнулся. «Но флот железнорожденных, отступивший от лорда Станниса, пришел следом, они все еще сражаются, и прибывает все больше раненых и мертвых». Джон указал на новую партию, которую привозили, как они говорили, на открытой повозке и переносили на носилках в палатки для лечения. По последним данным, лорд Мормонт был тяжело ранен после боя с Викторионом Грейджеем. Лорд Дастин отправился поддержать его, но результат пока неизвестен, и это было полдня назад. «Вы можете отвезти нас туда, Родрик и Ашер Форестеры, Харрион Эддард Карстерк», — маленький Джон Амбер и Дринхарнвуд шагнули вперед, их отцы с гордостью смотрели на своих сыновей. Было ясно, что они не хотели сражаться ради славы, они хотели присоединиться к своим друзьям, которые были в опасности. «Если бы мы могли, мы бы уже послали подкрепление, ведь речь идет о нашем господине», — Центурион эмоционально сказал. «Все здесь готовы даже плыть туда, если бы это было возможно, даже если бы их ждала смерть. Некоторые люди даже забрали рыбацкие лодки у маленьких жителей, к счастью, пока они не затонули, их спасли вскоре после отплытия. Корабли, которые прибыли, неработоспособны, мы работаем над тем, чтобы подлатать их, даже некоторые, чтобы присоединиться к бою. У нас просто не хватает кораблей». Когда он произнес последнее предложение, все лорды посмотрели на Неда, некоторые с разочарованием, некоторые с гневом. Последнее относилось ко всем домам Альянса. Они были дворянами, никто из них не был глуп, и они понимали, почему флот Севера выглядит так, как выглядит. «Они должны справиться», — сказал лорд Болтон, наслаждаясь страданиями своих врагов. «Первый флот, который они атаковали, насчитывал 150 кораблей, у нас было только более 100, и после долгой битвы им снова пришлось сражаться с 350 отдохнувшими железнорожденными, с тем флотом, который у них остался, даже с учетом того, что к ним присоединился лорд Маллистер, их шансы невелики. Даже вы, лорд Болтон, должны быть в состоянии подсчитать их шансы». Джон не уважал этого человека, ведь он был одним из самых важных людей в Старом Камне и был посвящен в сведения, которые получал каждую неделю. «Он гениальный ребенок, ты сомневаешься в своем лорде?» Рус искал повод сделать из этого человека труп. «В конце концов, он был лордом, и мы все знаем, как вы заботитесь о детях, лорд Болтон». Лорд Карстерк сделал шаг вперед, бросая вызов мужчине. Грейджен, держа меч наготове, отстал от него всего на шаг. «Какие у нас есть варианты?» — спросил Нет Центуриона, разряжая напряженную обстановку. «Мы можем только ждать, милорд». Как только он это сказал, все колокола в городе зазвонили. «Они возвращаются». Патрек не стал дожидаться остальных и отправился в сторону порта, молясь о благополучии своего отца. Порт Сигард. Все лорды и люди из северных армий, а также люди и мирные жители Сигарда собрались в порту. Каждый из них смотрел на разбитые, сожженные и покрытые шрамами корабли, медленно пробирающиеся к порту. «Посмотрите на воду», — крикнул один маленький народный житель, и все посмотрели, но то, что они увидели, заставило слабых сердцем женщин рыдать, а мужчин дрожать от гнева. Позади каждого корабля образовалась красная полоса из крови, которая стекала с палуб в море. Все вспоминали своих мужей, братьев, сыновей и друзей, участвовавших в битве. Медленно причалили первые корабли с орлиным парусом, но еще до того, как они причалили, люди на палубах закричали, чтобы медики были готовы. Как только деревянный борт соединил корабль с грушей, из него стали выносить первых раненых. Первым спустился лорд Маллистер, выкрикивая приказы своим охранникам. «Тащите каждую карету, каждую дверь или доску. Мы должны перевести раненых в полевой госпиталь. Все должны помогать. Таков мой указ». Он отошел в сторону, предоставив людям за его спиной помогать раненым высаживаться. «Люди Севера, помогите своим братьям и сестрам!» Лорд Старк наблюдал, как окровавленных и искалеченных мужчин и женщин как можно быстрее переносят с кораблей. Он мельком взглянул на Центуриона Дастина, Джона, когда тот двигался, лавируя между кораблями, словно ища что-то или кого-то. «Ты видел Елену? Она моя сестра, служит в первом». Не получив никакого ответа, он перешел к следующему преторианцу, которого увидел. «Елена, она служит в первом». Он снова посмотрел. «Елена, Елена». Нет, просто наблюдал с израненным сердцем. «Что, если я позволю им построить флот?» Они всегда говорили, что это может случиться, и все же, как только первые корабли отчаливали после выгрузки раненых, на их место приходили новые, корабли выталкивали на песчаный пляж, не в силах дождаться своей очереди, маленькие лодки перевозили других тяжелых раненых с других кораблей, это был полный хаос. «Милорд», Джори Кассель указал подбородком туда, где корабли со знаменем оленя начали входить в порт. У Нида было очень плохое предчувствие, когда он увидел, как три фрегата под знаменами Дастина окружают ярость, корабль Станниса Баратиона, упрямо преграждая ему путь, даже не скрывая враждебности, незаметно или даже не очень незаметно направляя на него скорпионы. Это плохо. Нет, уже чувствовал дурное предчувствие. К счастью, когда он посмотрел в сторону, то увидел нечто, что согрело его сердце. Молодые дворяне, солдаты и даже рыцари двигались вместе с мелким людом, помогая выносить раненых. Они уже избавились от своих доспехов, и кожаная одежда была уже испачкана кровью и грязью, но даже маленький Джон Амбер внес свою лепту, хватая тяжелые повозки, застрявшие с другими людьми Амбера, и выталкивая их на свободу. Молодые парни из Карстерка бегали и приносили припасы из лагеря до стена, горячую воду и бинты. Они даже не отрывались от промывания ран, готовя раненых к наложению швов. Форестеры и Хорнвуды прижимали кровоточащие раны руками, не давая крови течь, уделяя внимание только своей работе и выполняя команды более опытных женщин. Эддард смотрел на их отцов, на их вздыбленные груди и глаза, полные гордости. Будет ли Роб таким же? Он надеялся, что будет, но только время покажет. «Милорд, пожалуйста, остановитесь». Лорд Старк посмотрел на только что причаливший корабль железнорожденных, откуда доносились крики. Он не мог поверить в то, что увидел. «Черт возьми, отпустите меня, у нас нет на это времени. Возьмите остальных тяжелораненых и доставьте их на берег, Брандон», – прошептал он, когда его ноги зашевелились, подсознательно приближая мужчину. «Но мой господин, ваши раны». Один из преторианцев хотел остановить своего господина. «Старые боги будут мне свидетелями. Если ты не остановишься и не сделаешь то, что я скажу, я отрежу твой член и скормлю его тебе». Брандон кусал губы, пока они не начали кровоточить, по крайней мере, это помогло ему забыть о другой боли. Преторианец выполнил приказ, схватил одного из тяжелораненых преторианцев и двинулся за своим лордом. Чуть позади них Ноя поддерживала борющегося Дисси, так как тот сильно истекал кровью, а лицо его было бледным. Они не ускользнули от взгляда Мейдж, которая поспешно подошла ближе. Брандон подошел к преторианке, держа ее на руках, и двинулся к медикам. «Помогите! Помогите!» – закричал он, привлекая к себе внимание. Несколько человек в белых одеждах поспешили к нему, положили раненого легионера на носилки и расстегнули доспехи, обнажив симпатичную женщину с сильным кровотечением на животе. «Нам удалось остановить кровотечение с помощью ее аптечки. Мы ввели две дозы обезболивающего зелья, но ей нужна помощь». Для Брандона каждый из его людей был как семья, и именно поэтому он разработал специальные процедуры оказания помощи в полевых условиях. Медперсонал посмотрел на броню девушки, где Брандон, согласно процедуре, написал кровью символы, указывающие на то, что с ней делали до сих пор. «Елена», услышал он вдалеке. Имя, которое выкрикнули, было тем же, что и на свободно висящих жетонах на шее девушки. Поймав глазами кричавшего человека, Брандон узнал его, в конце концов, именно он послал его надзирать за гарнизоном старого камня. «Джон, сюда». Его рука была тяжелой, а голос хриплым, но этого было достаточно, так как Центурион прибежал. «Милорд», он бросился на колени, его трясущиеся руки дрожали, когда он смотрел на свою сестру. «С ней пока все в порядке, мы остановили кровотечение, отведи ее к врачу». Брандон не мог больше держаться и просто упал на грязную землю, спина убивала его. «Милорд, вы хотели броситься к нему санитары?» «Я в порядке». «Помогите ей!» Брандон просто лежал на спине, не двигаясь, пытаясь справиться с болью. Все торопливо работали, когда голоса вдалеке стали громче. Со стороны полевого госпиталя прибывала повозка за повозкой с одетыми в белое мужчинами и женщинами. За ними появились еще повозки с медицинскими принадлежностями в сопровождении кавалерии рыцарей Сиварта. «Знаете, милорд, меня начинает раздражать то, что вы постоянно получаете травмы», — спокойный и собранный голос одного из его наставников и членов семьи донесся до Брандона, когда он посмотрел в сторону, двигаясь как можно меньше. Как только лорд Дастин улыбнулся, услышав знакомый голос, Квиберн достал из сумки несколько флаконов, посыпал рану Елены порошком и напоил ее зельем, отчего ее бледное лицо приобрело немного цвета. Медики, врачи и медсестры из Нивервинтера прибыли. Глава 99, ссора. Большой желтый шатер в центре лагеря союзных войск был полон шума и смеха. Окруженный со всех сторон разноцветными палатками поменьше, украшенными гербами каждого дома, он величественно возвышался над всеми. Каждый лорд мог видеть четкий раскол в войсках Севера. С одной стороны, лорды извне Альянса, их лагерь был тихим и серым, как и атмосфера в нем. С другой, Дастины и их союзники, лагерь которых бурлил движением, криками радости и запахом свежеиспеченного хлеба, жареного мяса и прекрасного вина. Нет, смотрел на все это с вершины стены Сигарда. Ему явно не нравилось ни разделение, ни само поведение, но, зная, как тяжело эти радостные люди боролись за свои жизни всего два дня назад, он сдержал свое отвращение и позволил им делать свое дело. Кроме того, у него еще оставался его друг Станнис, которого нужно было успокоить. Теперь, наконец, объединенные силы Северного Альянса выпустили свое напряжение, которое скопилось внутри каждого из их людей во время битвы. Повара почти со всех сторон лагеря жарили свиней на гриле. Пекари партиями доставляли свежеиспеченный хлеб и выпечку из пекарен Дастинов в Сигарде. А главное, девушки из всех соседних домов удовольствий Дастинов, лагерные девки, следовавшие за армией Севера, и все проститутки ближайших земель бегали по лагерю полуголыми или просто голыми, громко смеясь, доставляя мужчинам истинное удовольствие от наступившего лета. Медсестры, которые не были на смене, присоединились к празднику. Поведение северян больше напоминало дотракийскую орду, но в этом и заключалась разница. Мужчины и женщины Брандона умели не только драться, но и играть, что было частью их опыта, полученного в Иссосе. Из приготовленных бань доносились стоны и смех, женщины из легиона тоже не стеснялись, никто не мог говорить о скромности или застенчивости, когда каждый день ломаешь кости, отрезаешь конечности и умираешь так же хорошо, как и мужчины на твоей стороне. У некоторых мальчиков слуг и тех, кто следовал за 1М, в тот день были самые блаженные ночи в их жизни. Когда все это происходило снаружи, Брандон лежал на диване, похожем на кровать, спина на мягкой подушке, Тиена и Немирия по бокам. Мальчик не двигался, пока Квиберн обрабатывал его раны. Он все еще чувствовал боль, исходящую из спины и отдающуюся онемением от макушки до кончиков пальцев ног. Каждый раз, когда он вздрагивал от боли, волки у его ног обеспокоенно смотрели на него. Нужно время, чтобы привыкнуть к этому. Харрион Карстерк улыбнулся, увидев, как две молодые обнаженные девушки бежали, смеясь и подмигивая мужчинам. Маленький Джон, Ашер Форестер и Эддард Карстерк только взглянули на Гарриона после того, как Алиса на Мормонт, а Бара и Ноя ударили своих мужчин соответственно. «Сражайся, доиграй, по крайней мере», так он сказал, Диси указала подбородком на Брандона. «После того, что мы пережили, это именно то, что нужно нашим мужчинам», — улыбнулась она, услышав шум, доносящийся из палатки, и медленно потягивала вино, словно это ее нисколько не беспокоило. «Я больше виню себя, думая об этом. Надо было оставить армию и мчаться вперед, не заботясь о последствиях». Маленький Джон постучал по столу своим крепким кулаком. «И что, позволить отцу взять вину на себя? Ты молодец, что остался в армии, Джон». Брандон решил встать, Ним и Тиена схватили его под мышки и за грудь, чтобы помочь ему подняться. «Сейчас время войны, не давай этим ублюдкам никаких оправданий, чтобы помешать нашим действиям, или моя мать действительно умрет». Поблагодарив девушек, Брандон медленно двинулся к столу и сел. «Но ты уверен, что все в порядке?» Родрик Форестер указал на улицу. «В глазах южан мы уже дикари, так что разве это имеет значение? Пусть наши люди забудут последние несколько дней и проветрятся, Или ты хочешь снова ходить по лагерю и слышать по ночам крики от кошмаров, которые им снятся, и рыдания?» Брандон опечалился. «Даже для меня эта гребаная битва была тяжелее всех тех, в которых я участвовал раньше, и, поверьте мне, близких было немного». Группа молодых людей заметно опечалилась так же, как и он. «Король будет здесь завтра». Дыринхарнвуд сменил тему. «Да, я получил сокола от старого камня. Он все еще не торопится пить и распутничать, когда мы, в то же время, умираем». Лорд Дастин не питал доброй воли к жирной свинье. «Как ты хочешь играть?» — с любопытством спросила Алиса на Мормонт. «Так же, как мы всегда это делаем, Али, просто кивая головой на все, что он говорит. Я поговорю с ним лично». Брандон хотел продолжить, когда в палатку вошла мисс Сандия. «Милорд, лорд Сивард был арестован лордом Баратионом». Девушка только закончила говорить, как бокал в руке Брандона разлетелся на осколки. «Замок Сигард. Лорды северных домов собрались в большом зале, большинство из них не осмеливались поднять глаза от страха. Только лорды или представители домов Мормонт, Амбер, Карстерк, Рисвилл и Глинмар высоко держали головы, вызывающе встречая взгляд брата короля и корабельного мастера. В центре зала на коленях стоял избитый человек, его руки были скованы цепями, из разбитой и распухшей губы капала кровь. Вокруг упомянутых лордов стояли стражники с оленем на одежде, направив на них копья. «Мой приговор, не ваш, лорд Баратион, поскольку они были не одни, нет, использовал почетные обращения. Нарушение приказа корабельного мастера – это измена лорду Старку». Его пустые глаза и безэмоциональное лицо вызывали у людей неприязнь. «Он выполнил приказ своего лорда, одного из моих лордов. Это я должен вынести приговор». «Нет», — не сдавался, тем более что речь шла о его племяннике. «Ясно, что вы не держите в руках своего знаменосца, лорд Старк, посмотрите на них», — он указал на лордов Альянса, окружавших и защищавших Давоса. «Милорд, неразумно защищать предателя». Лорд Болтон с мертвыми глазами прошептал, но все равно его услышали. «И когда это тебе было позволено говорить, лорд Пиявка?» Брандон бодро вошел в зал, окруженный молодым поколением и не скрывая своей враждебности к Болтону. «Лорд Дастин, это не место для детей», — лорд Болтон сказал тихо, так что всем пришлось прислушаться, чтобы услышать его. «О, черт возьми, говори громче, или ты по ошибке отрезал себе язык, Болтон. Не играй со мной в эти игры разума». Брандон ненавидел этого человека. «Если тебе это не нравится, мы можем выйти прямо сейчас, и пусть старые боги решают, кто из нас прав. Пожалуйста, сделай мне приятное». Брандон уже держал в руке рукоять своего меча, готовый выхватить его в любой момент. «Сейчас не место и не время для этого, милорды». Станнис повысил свой лишенный эмоций голос. «Тогда, может быть, объясните мне, почему вы захватили моего заклятого лорда, не поставив меня в известность?» Их взгляды встретились, и атмосфера стала тяжелой. «Должен ли я что-то объяснять вам, лорд Дастин? Вы должны знать, что ваш лорд совершил предательство», — медленно произнес Баратион. «И как он это сделал?» Брандон медленно подошел ближе к позиции лорда Сиварта. «Проигнорировав вашу просьбу, по моему приказу, я могу добавить, преследовать бегущих железнорожденных, или не предоставив вам наши корабли для командования». «Это была не просьба, а приказ», — наконец взорвался Станнис. «И кто дал тебе право приказывать моим людям?» Брандону тоже было уже все равно, он всегда испытывал проблемы с гневом, просто ему больше не хотелось сдерживаться, и он тоже зарычал. «Я хозяин кораблей, у тебя был флот твоего короля, и где он теперь?» Брандон стоял перед стражниками, окружившими его людей. «Отойди», — крикнул он стражнику перед ним, заставив того вздрогнуть и немного отступить. Но и некоторые из тех, кто стоял за молодым Дастином, в основном песчаные змейки, уже достали свое спрятанное оружие и спрятали их в плащи. Волки начали громко рычать, показывая свои клыки и заставляя собравшихся чувствовать холодный пот на своих спинах. «Шевелись, или старые боги, мои свидетели, я выпотрошу тебя здесь и сейчас». Все лорды внутри затаили дыхание, услышав его угрозы в адрес королевской оленьей стражи. «Ты должен следить за своими словами, мальчик». Станнис поднялся со своего места. «Лорд Баратион, если вы хотите судить моего лорда, то делайте это в соответствии с обычаями. Сообщите моему сеньору лорду, сообщите мне. Я уверен, что лорды королевства будут более чем счастливы услышать, как вы решили пренебречь нашими умирающими и ранеными людьми, чтобы преследовать уже разбитый железный флот, который ускользнул от вашей победы». Насмешливый тон Брандона привел оленя в ярость, но он знал, что не в его власти приказывать им тогда. «И у тебя нет права командовать или даже просить мои корабли без моего согласия. Мы платим налоги, чтобы король мог построить свой флот, чтобы вы могли командовать им, милорд, и мы платим много. Остальное вам недоступно, лорд Дастин». Эддарду надоел этот спор. «Смените тон или будут последствия». «Нет, не хотел принимать чью-либо сторону, но долг был важнее всего. Я прошу прощения, милорд». Брандон поклонился, незаметно для остальных его лицо скрывало небольшую улыбку на губах. Видя его действия, в глазах Нида появился мягкий блеск. «И все же он прав, лорд Баратион». Нед повернулся, чтобы посмотреть на Станниса. «Корабли принадлежат лорду Дастину, и они сделали свое дело, выиграв невозможную битву, убив Фредерика Грейджа и захватив Викторион, уничтожив при этом флот железнорожденных. Решение было правильным, и не стоит говорить о предательстве». Его твердые глаза смотрели на Станниса еще долго. «Ты же знаешь, что так все не закончится, нет?» — прошептал Станнис, чтобы лорд Старк услышал. «На сегодня закончим», — ответил Нед. «Шевелитесь». Брандон, видя ситуацию, оттолкнул стражников, поднял лорда Сиварта и передал полусознательного человека его сыну. Бросив последний взгляд, он и остальные лорды Альянса поклонились и вышли из комнаты. Сразу за дверями Ашер Форестер и маленький Джон быстро подошли и схватили мальчика, поддерживая его слабое тело. Только сейчас они вспомнили, что у него тяжелые раны. Глава 100. Пираты. Глава 100. Пираты. Стрелы пролетали над ее головой. Она чувствовала себя лучше после того, как получила инъекции неизвестных зелий еще в том подземелье. Леди Дастин решила не обращать внимания на все, что происходило вокруг нее, просто чувствовать тепло мужчины, который нес ее, как принцессу, пока они убегали. Этого было достаточно. Наконец-то она была свободна. Пожар в гавани больше, чем просто несколько кораблей. Услышала она знакомый женский голос, перемежающийся с тяжелым дыханием. «Мы получили сокола от капитана Дейла Сиварта, они готовились атаковать флот Харлоу. Когда я сообщила им, что мы выдвигаемся на выручку, они ворвались в порт сломя голову, чтобы отвлечь внимание». Вольфанг улыбнулся их удаче. «Адский отвлекающий маневр». Ангуй повернулся, чтобы увидеть огромное пламя над портом. «А чего вы ожидали? Мы не единственные, кто жаждет мести. Рассчитывая на размер нашего флота, они не остановятся, пока не прикончат все болты скорпионов», — добавила Рина, выбегая в середине шептунов из замка. «Берегись». Ангуй схватил свой лук, но прежде чем он смог что-то сделать, последний человек, который следовал за ними, был застрелен одним из скрытых рейнджеров. «Уф!» — он кивнул головой в сторону темноты, словно благодаря кого-то. «Это был последний. Отведите леди в пещеру, мы позаботимся о вашем следе». Как только он это сказал, несколько человек появились из темноты, преклонили колени перед леди Дастин и двинулись к телам убитых железнорожденных. Все это время Брайс даже не оглянулся, его взгляд оставался на ранах его леди. Как только он увидел ее в подземелье, его сердце оборвалось, и он чуть не ворвался в покой лорда в ярости. К счастью, кулак Сандора вернул его от гнева. Они бежали половину ночи, останавливаясь лишь для того, чтобы лекарь осмотрел раны леди Барбри, а затем продолжили свой побег. Загнав лодки в пещеру, они наконец-то смогли расслабиться. «Миледи». Невервинтерский лекарь осмотрел ее тело, увидев синяки и раны. Он сдержал гнев глубоко внутри и проверил состояние своей госпожи. Сильное недоедание, сломанные запястья и раны по всему телу были не самыми страшными, его беспокоили ее холодные, пустые глаза. «Ванна готова, миледи». Рейна подошла и помогла Барбри подняться, видя, что ей трудно стоять. Брайс подошел и осторожно понес ее, где остальные девушки занялись ее раздеванием и мытьем тела. Из-за скалы, где была приготовлена ванна, доносились только тихие всхлипывания. Услышав это, все мужчины крепче сжали кулаки. Позже они сделают вид, что ничего не произошло, но сейчас гнев взял верх над их эмоциями. Была только тишина и слезы. «Как там мой сын?» — донесся до слуха Райны слабый голос. Стоя за ванной, как верная служанка, она наблюдала за тем, как остальные девушки осторожно обмывают тело леди Барбри. «Смогу ли я продержаться так долго?» — размышляла она, наблюдая за всеми ранами своей госпожи. «Узнав о вашем положении, миледи, лорд Дастин покинул Винтерфилл и мобилизовал все наши силы». Она на мгновение замешкалась, стоит ли ей рассказывать все своей госпоже. «Старк не согласился помочь, верно?» — спросила леди Барбри. «Да, миледи». Молодой лорд мобилизовал один и краткое легионный гвардию для нападения на Старый Вик, как того требовал Харлау, чтобы выиграть время, силы были больше, чем те, что были в засаде, так что проблем быть не должно, он тайно послал нас сюда, чтобы спасти вас, миледи, а капитанов Дейла и Алларда Сиварта атаковать порт Харлау после того, как они переправят армию, в то время как лорд Дастин с лордом Сивартом, домами Мармонт, Рисвилл и Глинмар и остальным флотом двинулись на перехват железнорожденных у Сигарда. Мастер шепота закончила свой доклад. «С ним все в порядке?» – спросила Барбри дрожащим голосом. Никто никогда не видел ее такой уязвимой и хрупкой никогда. Насколько мы слышали, он убил Родрика Грейджия, миледи, и сейчас он должен быть недалеко от Сигарда. Леди Барбри немного расслабилась, услышав это. «Миледи, если позволите», — раздался голос из-за скалы. «Вальфанг». Барбри поприветствовала мужчину. «Да, миледи, после того, как мы начали ваше спасение, наши варги получили известие от капитана Сиварта, что лорд Дастин попал в засаду, устроенную остатками флота железнорожденных», — торопливо задышала леди Дастин. «С ним все в порядке, миледи, не волнуйтесь». Как он мог сказать ей это сейчас, когда ее ребенок тяжело ранен? Он не мог и не хотел. Лорд Дастин захватил Викториона Грейджа и, уничтожив остатки флота железнорожденных, отступил в Сигард. «Нам придется подождать их, уйти с флотом невозможно, так как весь остров на страже». Услышав эту новость впервые, все улыбнулись. Леди Барбри продолжала принимать ванну и задавала вопросы о ситуации. Закончив, она надела чистое платье и присоединилась к остальным за трапезой. Когда она почувствовала себя лучше, ее снова осмотрел врач. Барбри боялась задать вопрос, который был у нее на уме и позволял ей держаться так долго даже во время пыток. Заметив нерешительный взгляд своей госпожи, доктор заглянул ей в глаза. «Ребенок в порядке, миледи?» Услышав слова мужчины, тихие слезы покатились по ее лицу, когда она положила руки на живот. Белая гавань, восточная часть Вестероса была спокойна, и единственное, о чем говорили люди, было восстание железнорожденных. Немногие стражники из гарнизона, оставленного лордами, наслаждались свободным временем, которое они получили теперь, когда большинство их начальников отправились с лордами на войну. «К счастью, нам не пришлось идти, теперь мы можем просто играть весь день, ты видел, какие сиськи у той новенькой, я мог бы лечь на одну и прикрыться другой». Охраннику пришлось почесать промежность от возбуждения при одной мысли о девушке. «Жаль только, что Дастины сменили порт на Кархалт, столько золота потеряли», — жалобно сказал другой. «Что поделаешь, лорд пожадничал больше, чем мы», — недовольно пробурчал первый. Они начали вспоминать те времена, когда они могли красть, вымогать или просто конфисковывать груз по каким-то пустяковым причинам. Они наблюдали за туманом на реке Белый Нож. «Эй, вы слышали это?» – осторожно спросил один из них, заставив другого напрячься. Они прислушались на мгновение, но их окружала только тишина. «Это опять твое гребаное воображение. Ты напугал меня до смерти», — он не успел договорить, так как прямо в его голову вонзилась стрела. Другой стражник на секунду вздрогнул, но вовремя успел пригнуться. «Объявляйте тревогу, нас атакуют, объявляйте тревогу», — кричал он, ползя к колокольне, пока над его головой проносились стрелы. По пути он видел других стражников, мертвых или плачущих, спрятавшихся за стеной, напуганных тем, что им пришлось пережить в последние несколько мгновений. Наконец стражник добрался до башни и начал звонить в тревожный колокол, наблюдая за тем, как различные типы кораблей с пиратскими флагами медленно пробираются к Белой гавани. Когда туман начал медленно рассеиваться, он увидел сотни различных кораблей, приближающихся к нему. Но это было еще не самое страшное. Далеко на горизонте, там, где должны были находиться три сестры, поднимался черный дым. «Да спасут нас старые боги!» Он посмотрел вниз и увидел, что первый корабль уже в порту, а мечник в маске спрыгнул вниз и двумя мечами убил ближайших стражников. В следующие несколько дней подобная ситуация произошла по всему восточному Вестеросу. Пиратский флот появлялся как призрак, сжигал и грабил, что мог, но не убивал и не насиловал бездумно всех, кого видел. Если ты нападал на них, то умирал, если нет, то тебя просто грабили. Конечно, были и исключения. Три сестры потеряли всех набли, которые у них были. Логово пиратов на севере в итоге было почти сравнено с землей. Белые гавани Дредфорд были не лучше, чем острова трех сестер. Кархалт тоже горел, но пиратов удалось отбить. Несколько небольших мест в долине подверглись набегам, причем наиболее ожесточенному нападению подвергся Викендин дома Ваксли, где бои продолжались до тех пор, пока остальные лорды долины не пришли с подкреплением. Королевские земли находились в плачевном состоянии, когда разбойничья конница сожгла все фермы, которые смогла найти, двигаясь в направлении речных земель, где нападения продолжались. Затем были штормовые земли, где и без того скудные посевы были уничтожены. Лорды пытались организовать контратаку, но разбойники были неуловимы, как призраки, и если их случайно ловили, то тот, кто ловил, проклинал их вслух, так как всадники чувствовали себя в седле, как будто родились. Затем был Дорн, где горели единичные замки, но не слишком сильно. Пострадал Ирич, где только некоторые лорды потеряли свои богатства, и, наконец, западные земли, где все фермы были сожжены, а скот угнан, даже Ланниспорт снова был разграблен. Каждый день лорды молили семерых о чуде, пока флот с пиратами, вооруженными копьями, штурмовал замок за замком, чтобы потом исчезнуть без следа, не оставив даже своих мертвецов. Сигард. Лорд Карстерк направлялся в замок Сигард, как и все лорды, созванные королем. В его руке были два пергамента, тяжелые как железо. Он снова прочитал первый, в котором сообщалось о нападении пиратов. Странно было то, что во время нападения никто не погиб, а сгорела только та часть города, которую планировалось разрушить, чтобы построить новые дома. По словам его людей, нападавшие даже боролись с огнем, если он грозил перекинуться на новые здания. Он покачал головой и снова перечитал второй пергамент, в котором лорд Дастин просил контракт на восстановление той же части сожженного города за минимальную плату. Лорд Карстерк улыбнулся про себя, подумав, какой хороший выбор он сделал, присоединившись к Альянсу. Он все еще не знал, что было в голове у лорда Дастина, но стоило королю прочесть третий пергамент, который лежал у него в кармане. Глава 101. Беззубый лев. Глава 101. Беззубый лев. В большом зале присутствовал каждый лорд, имевший значение. Брандон сидел с дядей Рикардом слева и леди Мейдж справа от него. Рядом с ними сидели Джорах Мормонт как глава дома, Артур Глинмар и Рикард Карстерк с Гри, Джоном Амбером и Родриком Форестером, Дрин Хорнвуд. Давос Сивард сидел сзади с остальными представителями второго поколения и менее влиятельными лордами. Справа от них сидели Болтоны, Уайпхиллы, Сервин, Мандерли, Главер, Флинт и Дейр. За столом напротив них сидели лорды долины с Йоном Ройсом во главе. Затем шли речные земли с Талли во главе, но, конечно же, не было фреев пока. Самым мрачным был стол Вестерлендов, где во главе сидел Тейвин Ланнистер со своими людьми. Удивительно было то, что лорда Фрича возглавляла королева Терновника с сыном под боком. Она держала взгляд, но время от времени он все же обращался к молодому лорду Дастину. Лорды штормовых земель сидели рядом с молодым Ренли Баратионом, Станнис сидел с Нидом и Джоном Арином рядом с королем, поскольку они были другом короля, лордом Десницей, наставником и корабельным мастером. «Кто, мать вашу, может сказать мне, что происходит? Мы держали железнорожденных там, где хотели, а теперь даже королевская гавань подверглась нападению и почти разграблена. Какого хрена вы все делали?» Король Роберт разбил кубок с вином в своей руке о флор. «Кто нападает на мои земли?» В зале по-прежнему было тихо, так как большинство лордов были слишком напуганы, чтобы что-то сказать. «Ваша милость, если позволите». Брандон с усилием встал и склонил голову. «Лорд Дастин». Король Роберт был удивлен, видя, что ребенок не пострадал, как остальные его дерьмовые лорды, которые могли только льстить ему или трусить в страхе. «Алина, нет, Тейвин, Станнис и Аррин внимательно наблюдали за юношей, большинство из них видели его впервые». Брандон сильно вспотел, чувствуя боль в спине. Он знал, когда ему нужно быть сильным, а когда можно показать свои раны. Поддерживая рукой свой вес на столе, он медленно продвигался шаг за шагом под взглядами всех присутствующих. «Простите, ваша милость, за мой неприглядный вид, но этот ублюдок Викторион наносил беспощадные удары». Брандон неловко улыбнулся, играя свою роль. Укол в адрес железнорожденных в его словах заставил большинство овечьих лордов и даже Роберта захихикать. «Я слышал, что ты и твои люди сделали, можешь быть уверен, что корона не забудет твоих подвигов». Роберт рассмеялся, поскольку он всегда был неравнодушен к настоящим воинам. Теперь Брандон стоял посреди большого зала и дрожал на ногах. Он негромко свистнул, и три волка появились снаружи, напугав тех, кто их еще не видел. Три волка размером с пони окружили своего хозяина, позволяя ему опереться на них всем телом, а Лайка легла у его ног, наблюдая за всеми вокруг. Белые плащи королевских гвардейцев придвинулись ближе к Роберту, держа в руках мечи, внимательно наблюдая за зверями. «Надеюсь, вы не возражаете, друзья, ваша милость, стоять без поддержки все еще может быть больно». Брандон огляделся и увидел страх в глазах большинства лордов. Даже Тайвин и Алина не ожидали ничего подобного. «Кровавый волк, так тебя называют мужчины. По крайней мере, теперь я понимаю, почему». Король Роберт спокойно наблюдал за животными, но взгляд, которым он одарил Нида, сказал все. Ему было не по себе от этих животных. «Ха, вы еще не видели, как я сражаюсь во имя вас, ваша милость. Тогда вы узнаете истинное значение этих слов. Что-то связанное с тем, что я откусил кусок горла Родрика Грейджия. Подумал, что на вкус он будет как морепродукты». Брандон облизал губы, когда Роберт громко расхохотался. «Ты мне нравишься, мальчик». Король не сводил глаз с волков. «Они безобидны, ваша милость, в большинстве случаев». Брандон ухмыльнулся, когда рыжий начал рычать на Ланнистера, а Лаки на Болтона с обеих сторон. «Хватит об этом, мальчик». Его улыбка исчезла. «Надеюсь, ты хочешь сказать что-то важное. Неразумно испытывать мое терпение сейчас. Моя мать, леди Барбри, сообщила лорду Деснице о восстании, когда мы получили новости от наших агентов о нем. К сожалению, они были проигнорированы. Мы также собрали больше информации». Он опустил это откровение, чтобы все слышали. Ропот голосов наполнил зал, и даже Роберт был удивлен. «Ты хочешь сказать, что знал о восстании?» — угрожающе сказал он, глядя на мальчика. «Конечно, мы сделали это, ваша светлость. Организация чего-то подобного должна встревожить всех. Мы проинформировали об этом лорда Десницу. Это также является причиной похищения моей матери во время посещения нашей загородной виллы». Брандон посмотрел прямо на короля. «Джон». Роберт зарычал и посмотрел на свою руку. Его нрав снова вспыхнул. «Это правда, мой король. Леди Дастин действительно сообщила мне об этом, но, к сожалению, я принял это за слухи. Джон был хорошим человеком, и он чувствовал себя виноватым. Почему мне не сообщили об этом?» Лорд Ланнистер постучал пальцем по столу, требуя ответа, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно и без эмоций. «Лорд Ланнистер, верно?» Брандон насмехался над невежеством, заставляя некоторых лордов хихикать, включая Терновую королеву. «Я слышал, как вы были щедры к моей матери. Я хотел выразить вам свою благодарность, но, похоже, со всеми этими проблемами на ваших руках сейчас не самое подходящее время». Брандон, горящим ненавистью взглядом, бросил вызов старому льву. Прежде чем Тайвин смог продолжить, вмешался Роберт. «Корона извинится перед твоей матерью за случившийся казус и наградит ее за преданность, но сейчас не время для игр, лорд Дастин. Все королевства в огне, и нам нужно контратаковать». Брандон перевел взгляд обратно на короля. «Все просто, ваша милость. Тот, кто думает, что это совпадение, что нас атаковали с тыла сразу после того, как мы собрали здесь большую часть наших сил, просто идиот. Ваш мастер шепота тоже должен знать новости. Ясно, что у железнорожденных есть союзники среди нас». Его слова заставили других лордов сделать долгий вдох. «У нас есть железные отбросы на западе. Как вы думаете, кто достаточно безжалостен, чтобы напасть на Вестерос, не опасаясь последствий на востоке? У кого достаточно буксирных кораблей и людей, чтобы беззаконно двинуться на нас в это время на близком расстоянии от наших земель?» Брандон оглядел короля и его ближайших советников. «Степные камни», — пробормотал Станнис. «Именно», — заметил Брандон, — «но я не понимаю, как им удалось напасть на север незаметно для других замков на побережье. Драконий камень должен увидеть такой большой флот, а ветра не позволит пиратам двигаться незаметно». Его слова заставили всех лордов снова задуматься. «Я могу ответить на это, ваша милость». Громкий голос лорда Карстерка наполнил зал. «Лорд Карстерк?» — спросил Нед. «Милорд», — склонив голову, он подошел ближе к Брандону, не обращая внимания на волков, которых он уже знал и даже немного любил. «Я получил ворона из своего замка». Он показал всем третий пергамент, который был при нем. «Убитые во время рейда были одеты в скагасские доспехи». Он протянул пергамент королю для проверки. «Это многое объясняет. Мы видели корабли из Скагаса каждую вторую ночь недалеко от наших берегов. Вероятно, они вели разведку. Грейджа Намбер неосознанно играл свою роль. Он не был так умен, как лорд Карстерк. Значит, ты хочешь сказать, что железнорожденные пираты Степного Камня из Кагаса заодно? Как, черт возьми, такое возможно? Роберт покраснел от гнева. Это не так сложно, ваша милость. Они считают вашу власть слабой после восстания. Добавьте к этому наше ослабленное состояние, и это идеальный шанс для удара. Пираты похожи на железнорожденных, а Скагас восстает не в первый раз. Джон Арин все обдумал и пришел к такому решению. Слабый, слабый. Я покажу им, кто слаб, когда мой молот расколет их мозги. Он встал, и прежний пьяница исчез. Сначала мы нападем на железнорожденных, а потом позаботимся об остальных. Роберт смотрел на собравшихся с блеском в глазах. Все увидели в нем непреклонного лидера, такого же, каким был человек, приведший их к победе над Таргариенами много лет назад. Его бодрость и харизма вновь наполнили каждую клеточку его тела. А как же наши земли, ваша светлость? Враг разрушает наши фермы, угоняет скот, не убивая людей. Ясно, чего они хотят добиться, уничтожая наши запасы продовольствия. Мы не можем сосредоточиться только на железнорожденных, холодно заявил лорд Ланнистер, взглянув на темные круги под глазами мужчины, на седые волосы, которые на его голове стали переливаться золотистым цветом. Он увидел, что его многовековая семья переживает тяжелые времена. Король Роберт не воспринимал легкомысленно чьи-то вопросы, и это не ускользнуло от глаз его лорда Десницы, который вмешался, прежде чем король взорвался. «Ваша милость, может быть, нам стоит все спланировать с вашими советниками, в конце концов, сейчас мы находимся в деликатной ситуации». Джон Арин молча молился семерым, чтобы Роберт согласился. Последнее, что ему было нужно, это несчастный, могущественный дом Ланнистеров, ссорящийся с королем, и, клянусь богами, между ними и так не было любви. Брандон наблюдал за начальником долины с ухмылкой на лице. «Старик, если бы ты только знал», он тайком взглянул на теперь уже почти беззубого льва. Глава 102, тебе же говорили, глава 102, тебе же говорили. После совещания в большом зале только король, лорд Десница Джон Арин, мастер кораблей Станнис Баратион, лорд Талли и юный Ренли Баратион прошли в боковую палату, чтобы продолжить переговоры. Брандон чуть не рассмеялся вслух, когда бедного Мейса Тирелла остановила у дверей леди Алина Тирелла со словами, что теперь будут говорить взрослые. Бедняга посмотрел на юного Ренли, а затем снова на нее, но в итоге был вытолкнут на улицу собственной матерью. «Воистину королева Терновника», — с улыбкой подумал лорд Дастин. Он уже собирался вернуться в свою палатку, чтобы отдохнуть и восстановить силы, а также провести некоторое время со своими друзьями, когда его остановили у выхода. Увидев, что один из них остановился, главы домов настороженно посмотрели на человека в белом плаще. «Лорд Дастин», — вежливо обратился мужчина, не демонстрируя обычного для королевских гвардейцев превосходства. «Лорд Амбер, лорд Карстерк, леди Мейдж, лорд Мормонт», — поприветствовал он старших лордов, проявивших защитные инстинкты по отношению к мальчику, стоявшему у них за спиной. Все они чувствовали этого ребенка, да и любого другого в Альянсе, как своего собственного. Уже не было ничего удивительного в том, что второе поколение обращалось к ним дядя или тетя, когда они находились в надежной компании. Незаметно для всех, они пришли к таким тесным отношениям, что подсознательно пренебрегали наградами как член тесно сплоченной группы и наслаждались побочными выгодами, которые она приносила. «Сир Баристан», они кивнули мужчине, но все еще оставались начеку. Лорд Десница попросил лорда Дастина подождать. Брандон не очень удивился, в конце концов, он был самым богатым лордом в Вестеросе. «Тогда мы все будем ждать». Дядя Брандона, который был с ним во главе группы, скрестил руки на груди и наблюдал. «Этого не нужно, дядя, милорды». Брандон решительно посмотрел на стражника. «Я уверен, что сир Баристан будет более чем достаточно, чтобы защитить меня здесь. Кроме того, у меня еще есть они», он указал на своих волков, которые просто смотрели в сторону. После обмена несколькими словами остальные члены группы ушли, оставив его с Баристаном. «Дядя Морс, ты тоже». Брандон посмотрел на одного из своих любимых воинов, шепча, и улыбнулся сварливым выходком этого человека, когда тот уходил. С тех пор, как он потерял свою дочь, этот человек был слишком заботлив по отношению к каждому из детей в Альянсе при каждой их встрече. Поскольку был уже вечер, по большому залу ходили слуги, зажигая вокруг себя свечи. «Сир Баристан, вы ведь знаете, что можете сесть со мной». Брандон вытянул ноги, Чтобы немного снять давление с больной спины, стреляющая боль была видна на его лице. «Простите, я все еще на службе, лорд Дастин, но спасибо за доброе предложение», — улыбнулся рыцарь, втайне радуясь заботливости мальчика. «Сир Баристан, вы хороший человек, но это жесткое следование правилам рано или поздно приведет вас к гибели», — сказал Брандон и нахмурил брови. Не зная, что ответить, и сомневаясь, верно ли его первое впечатление о мальчике, Баристан хотел было возразить, но, прежде чем он сформулировал свои мысли, Брандон продолжил. «Я не хочу сказать ничего плохого сиру Баристану, в конце концов, вы второй лучший рыцарь в королевстве». Второй лучший, старший рыцарь вынужден был признать, что его гордость немного уязвлена. «Только сир Дейн был моим соперником раньше, а найти нового трудно», — вздохнул мужчина, вспоминая старые времена. «Ха-ха, не смотри на меня так, когда-нибудь ты поймешь, что я имею в виду, а пока что это мне нужно знать, а тебе думать». Брандон невинно рассмеялся. «Но если честно, почему ты до сих пор остаешься белым плащом, я не могу понять. Ты, конечно, должен знать, что орден потерял смысл, когда в его рядах остался цареубийца. Теперь у вас есть трус и идиот, вор, жадный до денег продавец, насильник и убийца детей и все такое. Они должны принять черное и не вставать на сторону короля», — небрежно сказал Брандон и снова потянулся. Баристан хотел было опровергнуть мальчика, но, будучи лордом-командующим ордена, он знал своих людей лучше, чем кто-либо другой, и, на удивление, даже не рассердился на слова ребенка. «У меня больше ничего не осталось». Грустный и самообвиняющий взгляд раздражал Баристана. «Черта с два у тебя не осталось. У тебя еще есть честь и гордость, по крайней мере, пока, и у тебя всегда будет место за моим столом, если ты захочешь покончить с этим фарсом. Кто знает, может быть, ты даже найдешь причину снова жить», — загадочно сказал Брандон, думая об одной фиолетовоглазой красавице. Баристан не принял слова мальчика близко к сердцу. Он жил мечом и умрет им же. Любовь к единственной женщине в жизни может так подействовать на мужчину. Когда рыцарь все еще размышлял о своей жизни и вспоминал о Шару, двери боковых покоев открылись, и двое королевских гвардейцев, стоявших у дверей, отошли в сторону. Ренли вышел вместе с Джоном Арином. Когда мальчик отошел к своим людям, ожидавшим в другом конце зала, Джон посмотрел на сира Баристана и Брандона в противоположном конце. Улыбаясь, он кивнул старому рыцарю, давая понять, что время пришло. Брандон без труда понял, что происходит, поэтому встал и медленно подошел к открытой двери. Два белых плаща занервничали, как и сир Баристан в самом начале, когда Брандон и волки подошли ближе. «Лорд Дастин, пожалуйста, присоединяйтесь к нам». Джон любезно пригласил мальчика внутрь с небольшой жесткостью в голосе, стараясь сохранить спокойствие, когда последний волк прошел мимо него. Внутри Брандон увидел стол, заваленный картами, надзирателей и остальных, а рядом с ним – короля. Роберт стоял с кубком вина в одной руке и зорко следил за таинственным мальчиком, оценивая каждое его движение. Даже король был вынужден признать, что ребенок был более опытным, чем обычно позволял его возраст. Уверенный шаг, ни одного лишнего движения, одна рука всегда рядом с мечом, и что это был за меч? Полная противоположность своему старшему, баловню Джоффри. Роберт никогда не был сторонником мечей, он предпочитал молоты, но все же валерийскую сталь он распознавал без проблем, а у мальчика было два оружия из редкого металла на каждом из боков. Они его не слишком заинтересовали, но рукоять в форме дракона почему-то вызвала у него раздражение. «Ваша светлость», — вывел его из задумчивости новоприбывший, — «вы всегда берете с собой зверей, куда бы вы ни пошли». Раздражение Роберта невольно просочилось в его слова. «Они более верны, чем люди, ваша милость». Брандон на секунду задумался, не воткнуть ли ему кинжал в глаз толстяка, но на его лице была лишь спокойная улыбка. «Так и есть». Король только усмехнулся и снова уставился на карту. Брандон оглядел собравшихся мужчин, некоторые, как нет, Талли и леди Алина, улыбнулись ему. Ну, в случае с последней это было больше похоже на ухмылку. Некоторые, как Станнис, Тевин и Джон, смотрели на мальчика серьезно, скрывая свои мысли. Проблема была в том, что Брандону было наплевать. Он подошел к столу и, поддерживая вес своего тела, пытаясь найти хорошее положение, чтобы уменьшить боль в спине, стал ждать, пока король заговорит, проявляя при этом столько уважения, сколько было возможно в его ситуации. «Ради семерых, как низко пало королевство, чтобы мальчишка сражался в наших войнах. Увидев проявление человечности со стороны короля Роберта, даже Брандон был удивлен. Что я могу сделать для вас, ваша светлость? Он не любил ходить вокруг да около, поэтому прямой вопрос был лучшим, что он мог сделать в данный момент. Роберт встретил взгляд Джона и кивнул, заставив того поднести главе дома Дастина в пергамент. С любопытством Брандон медленно развернул документ и прочитал все, не торопясь, не прерываясь ни на минуту. Собравшиеся наблюдали за мальчиком, но были разочарованы, когда на его лице не появилось никакой реакции. «Итак, позвольте мне подтвердить вашей милости и всем присутствующим здесь лордам». Он взглянул на Алину, его холодный голос был едва слышен, и леди, и перевел взгляд на сидящих перед ним людей. «Дом Дастин должен обеспечить припасами всю армию и остальные силы королевства по восстановлению, включить свои военно-морские силы в команду мастера кораблей и использовать наши шпионские сети и золото для поддержки военных усилий». Говоря последнюю часть, он хотел разразиться смехом над требованиями. «Именно этого от вас и ожидал лорд Дастин». Джон Арин знал, что требования были чрезмерными, но, судя по всему, мальчик уступит. «Ха-ха, да, нет». Мгновенный смех Брандона показал всем, что он в теме. «Мальчик – это приказ короля», – сказал Роберт, стиснув зубы. «Кто слышал о том, что король спрашивает? Король забирал то, что хотел. Это было его право. Ваша светлость, я понимаю необходимость этого, но я ожидаю адекватного вознаграждения. Однако вы просите меня просто пожертвовать наше зерно и все остальные продукты питания, а также доспехи и многое другое. Этого я просто не сделаю». Брандон покачал головой и бросил пергамент на стол. Видя, что его друг Роберт почти впал в ярость от такого прямого отказа, нет, открыл рот. «Королевству нужны ваши усилия, лорд Дастин, они не будут забыты». Лорд Старк попытался подтолкнуть племянника в нужном им направлении. «Я понимаю, милорд, но о состоянии королевства должен думать не я, а король». Мальчик почтительно склонил голову перед Робертом. Поскольку никто не обратил на него внимания, на лице леди Алины появилась и осталась незамеченной небольшая ухмылка. «Ты отвергнешь своего короля, когда он попросил тебя выполнить свою часть работы». Лорд Талли был недоволен. Чем дольше они разговаривали, тем больше его земель разорялось, что пропорционально сказывалось на его собственной казне. «Свою часть, лорд Талли, разве вы не видели, какую цену уже заплатил Север за защиту ваших земель во имя его светлости? Разве вы не слышали, как наши раненые мужчины и женщины мазали кремом свои раны, пока вы прогуливались по Сигарду после того, как битва была уже закончена? Как получилось, что сыновья и дочери Севера начали войну с железнорожденными раньше, чем речные земли, которые ближе всего к врагу? Мы заплатили много, лорд Талли, мы заплатили достаточно». Температура мгновенно упала. Видя, как двое мужчин смотрят друг на друга, и слыша, что говорит мальчик, большинство из них должно было смутиться, и, возможно, так оно и было, но никто этого не показал. В углу комнаты Баристан снова посмотрел на мальчика. Перемена в поведении ребенка стала для рыцаря приятным сюрпризом. «Неплохо, совсем неплохо», — подумал он и насладился зрелищем. «Ваша светлость, дом Дастин не против помочь, мы просто ожидаем, что наши усилия будут вознаграждены. Если нет, то я полагаю, что лорд Ланнистер использует свое золото, оружие и доспехи для оплаты и снабжения армии и расходов королевства, верно? Или леди Алина из дома Тиреллов опустошит амбары Рича, а также скот, верно?» Брандон повернул голову к лорду Арену. «Долина может сделать то же самое и даже больше со своими продуктами, то же самое касается речных земель, у них все еще есть зерно и медицинские травы и штормовых земель вашего дома, ваша милость, не говоря уже о том, что мои люди будут отвечать за лечение раненых, используя наши собственные запасы». Брандон не хотел идти ни на какой компромисс в этом вопросе. «Я же говорила», — донесся до всех торжествующий голос леди Алины, и когда они посмотрели на нее, эта самодовольная улыбка разозлила их еще больше. Глава 103. Жизнь на севере. Глава 103. Жизнь на севере. Джош, простой кораблестроитель из Невервинтера, сидел возле ресторана и неторопливо пил горячую медовуху, наслаждаясь прохладным ветерком и летним теплым солнцем на лице. Переворачивая в руках страницы газеты Невервинтер Таймс, он время от времени поднимал голову и смотрел на улицу, ведущую к его дому, ища кого-то. «Папа, папа!» Донеслись до его слуха два свежих юношеских голоса, когда его взгляд переместился на двух его счастливых малышей. Встав из-за стола, Мужчина сделал несколько шагов в сторону, когда два предмета с силой болтов, выпущенных из скорпиона, столкнулись с его телом. «Апф, вы собираетесь доставить своего старика в больницу?» Притворно обрадовался он двум девушкам. «Они не могли дождаться, чтобы увидеть тебя». Его жена Мередит подошла к ним с улыбкой на лице, держа на руках еще одного ребенка. Джош посмотрел на свернувшегося в клубок младенца и улыбнулся так же, как и его жена. Поцеловав новорожденного и жену, семья села за стол и стала слушать, как две девочки припираются друг с другом. Глядя на мирную сцену, разыгравшуюся перед ним, Джош невольно вспомнил темное прошлое. Будучи коренным северянином, он не боялся тяжелой работы, холода или голода. Чего он боялся, так это того, что не мог ничего поделать со своим положением, хотя делал все возможное, чтобы улучшить его. Родители Джоша погибли во время восстания, отец – на трезубце, мать – от холода и голода. Это был не первый брак Джоша, его первая жена и нерожденный ребенок, да благословят их старые боги, умерли так же, как и его мать. Это было не так уж удивительно, ведь зимний холод и голод забирали многих людей в то время. Но потом он услышал о месте, которое впоследствии стало его домом. Поскольку ничто не удерживало его в деревне поблизости от Винтерфилла, он собрал все, что мог, и перебрался на юг, как это сделали многие, как и он, в то время, и с тех пор он никогда не жалел о своем решении. Именно в 283 году он встретил свою вторую жену. Она и две ее дочери прибыли из штормовых земель после восстания, воспользовавшись одной из лодок Дастинов в поисках лучшей жизни. Джош не мог их винить, Мередит уже рассказала ему, как ее предыдущий муж избивал ее и продавал каждому солдату, который был готов заплатить, но как только он захотел сделать то же самое с ее маленькими дочерьми, она сбежала из этого ада и никогда не оглядывалась назад. Их встреча не была романтической. Джош просто был одним из клиентов Мередит, когда она начала работать в доме удовольствий Дастина, но он полюбил ее, заставив девушку бросить работу и начать все заново с ним рядом. Затем в их жизни произошли еще большие перемены. Поскольку Джош был умен и быстро учился, он получил работу на военно-морской верфи и с тех пор работал там, поднявшись до руководящей должности благодаря своему трудолюбию и преданности. Мередит, в свою очередь, научилась писать и читать вслед за ним в одной из школ, открытых Господом, и даже начала учиться на медсестру, а теперь и на врача. Она сама не могла поверить, что это возможно. Дорогой, Мередит положила свою руку на его. Они ужинали всей семьей в одном из многочисленных ресторанов рядом с их домом, наблюдая за портом. «Все в порядке?» – спросила она, встревоженно глядя на него, только чтобы получить успокаивающую улыбку с его стороны и почувствовать его мужественную, надежную хватку вокруг ее руки. Они оба смотрели на своих обеспокоенных дочерей, наблюдавших за ними, когда в конце улицы поднялась суматоха. Дорогу раздались крики и звуки свистка бдительного стража, наполнившие округу. Как люди, ответственные за безопасность города, толпа уважала мужчин и расходилась в стороны, не задерживаясь. Одна за другой повозки с нарисованными красными крестами на белом фоне быстро двигались в направлении военных госпиталей в соседнем районе. Большинство людей смотрели на происходящее печальными глазами, некоторые даже тихо всхлипывали или склоняли головы. Это уже третий за сегодня. Мередит крепче сжала руку мужа, все еще держа на руках их первого ребенка. Джош кивнул головой, выслушав ее, и указал пальцем на открытую страницу газеты, заставив жену наклониться и прочитать. «Несколько дней назад наш отважный лорд и верный и храбрый союз домов Мормонт, Глинмар и Рисвилл встретились с варварским врагом в море залива Железного Человека. К сожалению, поскольку остальные члены Альянса должны были следовать за армией нашего надзирателя, ситуация была мрачной. Даже будучи в меньшинстве, наши храбрые легионеры, пехотинцы и моряки под руководством командующего флотом лорда Даваса Сиварта взяли на себя ответственность защитить нашу свободу от воров, убийц и насильников и атаковали железный флот под командованием жестокого Родрика Грейджия и сражались со всей своей мощью, пренебрегая личной безопасностью и жертвами, ради нашей защиты и благополучия. После кровавой и долгой битвы наш флот, даже при меньшей численности, сумел вырвать победу из цепких рук кракенов. Когда Родрик Грейджой пал под мечом лорда Брандона Дастина, нашего самоотверженного и любимого лорда, к сожалению, ад битвы не закончился для наших храбрых сыновей и дочерей. После битвы при Фейрайл, о которой мы подробно рассказывали нашим читателям ранее, Из-за сомнительного руководства флотом Вестероса корабельным мастером лордом Станнисом Баратионом, флот железнорожденных устроил засаду на наших самоотверженных воинов вскоре после завершения их первого морского сражения. И снова наши союзные дома во главе с нашим собственным лордом дали отпор захватчику, угрожавшему нашим детям рабством и смертью. Даже на грани неизбежной смерти наши сыновья, дочери, мужья и жены смотрели смерти в глаза, использовали все, что у них было, чтобы защитить нас, и, заплатив цену кровью и поставив свои жизни на кон, вышли победителями, захватив Викториона Грейджия, капитана железнорожденных, под нашу опеку рукой нашего великого лорда Дастина и уничтожив угрозу всем королевствам Вестероса ценой тяжелых ран. Давайте все помолимся старым богам и вспомним о жертвах, которые понесли наши герои, чтобы мы могли жить в мире. Это все объясняет, скорее всего, я не смогу вернуться домой в ближайшие несколько дней. Меридит нежно погладила лицо своего мальчика и посмотрела на мужа. Не волнуйся, я уже попросил акушерку с нашей улицы остаться с детьми. Джош встретил взгляд жены. Они привозят корабли для ремонта каждый день. В замок везут ящики, и, судя по всему, много. Подошли слуги и приняли их заказ. Семье не пришлось долго ждать, пока им принесут еду. Я просто хочу, чтобы все это уже закончилось. Меридит посмотрела на их дочерей, взяла платок и вытерла соус от спагетти с улыбающегося лица одной из дочерей, как раз когда Джош закончил нарезать шницель с картофельным пюре для другой дочери. «Все не так уж плохо, любовь моя, ты же сама помнишь, как это было во время предыдущего восстания». Он настороженно наблюдал за реакцией жены, но, похоже, она забыла свое темное прошлое. По крайней мере, лорд Дастин не оставляет своих людей в одиночестве после ранения. Все возможности для раненых ветеранов, пенсии и возможность работать на предприятиях Дастина и Альянса – это то, чего нет ни у одного лорда, даже на севере, за пределами наших союзников. Пара еще долго разговаривала на эту тему, но одно было для них обоих совершенно точно – они были в безопасности благодаря своему лорду. Артур Дейн не был счастлив находиться вдали от своего лорда, которого он обещал защищать, но приказ должен был быть выполнен, даже если ему не нравилась эта разлука. Покинув ночью Невервинтер, он отплыл в Солнечное Копье, где тайно встретился со своей сестрой. Проведя с ней некоторое время, он, согласно приказу лорда Дастина, встретился с принцем Абероном, Дараном Мартеллами и королевой Элией. Дальнейшие шаги плана были просты. Ящиков с золотом, ранее доставленных в Дорн из залива Скорби, было достаточно, чтобы заставить глаза короля заблестеть, не говоря уже о простых пиратах.